Не опасайся. Они уважают и боятся нас больше своих богов. Достаточно одного слова или взгляда тигра Малайзии, чтобы они стали кроткими, как овечки. Когда мы прибудем в Саравак? Через 5 дней, если не случится ничего непредвиденного. Бури, может быть? Ну, пренебрежительно пожал плечами португалец, когда жемчужину Лабуана ведет такой морской волк, как Сандакан? Ей не страшны никакие бури. Я говорю о крейсерах, которые время от времени предпринимают охоту за нами. Так их здесь много? Понатыкано, как ядовитых колючек. Португальцы, англичане, голландцы, испанцы все вместе объявили войну пиратам. Тогда в один прекрасный день пираты исчезнут? О, никогда! С глубоким убеждением воскликнул Янос. Пиратство будет существовать, пока на свете есть хоть один малайец. Это почему? Потому что малайцы невосприимчивы ни к какой цивилизации. Они не признают ничего, кроме обмана, поджога, грабежа, убийства, всех этих ужасных средств, которые позволяют им жить в достатке. Пиратство у них насчитывает уже много веков и будет продолжаться еще много веков. Это кровное наследство, которое передается от отца к сыну. Но почему не скудеет эта нация? Постоянные сражения должны обескровить ее. Чепуха, Камамури, чепуха. Малайская нация плодовита, как ядовитые растения, как вредные насекомые. Умер один, родился другой, этот не менее храбрый и кровожадный, чем его отец. А тигр Малайзии малайец? Нет, он барнезиец, причем знатного рода. Скажите, господин Янос, как же так случилось, что такой страшный человек, который нападает на суда и истребляет целые экипажи, который грабит и сжигает деревни, который сеет повсюду ужас, так великодушно предложил спасти моего хозяина, которого он никогда не знал? — Потому что твой хозяин — жених Ады Карихант. — Он что, знал Аду Карихант? — Нет, никогда и в глаза не видел. — Тогда я не понимаю. — Сейчас все поймешь, Камамури. В 1852 году, то есть 5 лет назад, тигр Малайзии был на вершине своего могущества. У него было множество людей, много кораблей, много пушек. Одно его слово заставляло трепетать народы Малайзии, англичане боялись его. Вы тоже тогда были вместе с тигром? Да, уже несколько лет. Однажды Сандакан узнал, что на Лабуане живет прекрасная девушка, о которой ходили легенды, и захотел бы, чтобы то ни стало, увидеть ее. На одном из своих праус он отправился на Лабуан, но был обнаружен крейсером, побежден в морском сражении и ранен. Истекая кровью, он добрался до какого-то богатого поместья, и здесь окончательно потерял сознание. Его подобрали и выходили, а когда он пришел в себя, то, кого бы ты думал, он увидел у своей постели в качестве сиделки. Ту самую девушку, которую так стремился здесь встретить. О, какое странное совпадение! До этого тигр Малайзии любил только бури и битвы, но, увидев прекрасную девушку, он влюбился в нее до безумия. «Кто? Тигр? Это невозможно!» — воскликнул Камамури. «Я тебе рассказываю то, что было», — сказал Янос. «Он полюбил ее, и она полюбила пирата, и они договорились вместе бежать». «Почему бежать?» «У девушки был дядя, морской капитан, человек суровый и жестокий, непримиримый враг тигра Малайзии. Я не буду рассказывать о всех драматических событиях, которыми полна эта история. Прежде чем Сандакану удалось похитить любимую и бежать, было множество кровавых сражений, много опасностей, когда жизнь его висела на волоске. А в конечном счете Все это кончилось